Но учитель, ведь аристократы живут долго, что им стоит отдать ребенка вам на 10 лет, а потом посвятить его порядку? Да, он потеряет несколько ступеней, которые бестолково заполнятся ци сами по себе, не сумеет раскрыть на них много атрибутов по количеству и наполнению. Но ведь в детском возрасте и без этого трудно развивать параметры всерьез. Так неужели искусство обращения с энергией не компенсирует эту потерю? Собачья чушь. Ли, ты плохо меня слушаешь. И еще ты забываешь, что это искусство не всем дано постичь. Далеко не всем. Совершенно не важно, в каком возрасте начинать обучение, абсолютной гарантии не существует, есть лишь увеличенная вероятность. Я сын своего отца, а он – своего. Мы из поколения в поколение передаем врожденную склонность к постижению ци. Бережем свою кровь, из-за чего у нас нередко случается кровосмешение. И даже это не означает, что мои дети сумеют постичь суть энергии. У других этого преимущества нет, им гораздо сложнее. Зато порядок дается всем, исключения редки. Аристократы не могут рисковать своим будущим и будущим своих потомков. Их жизнь – это непрерывный рост, ни замедления, ни остановки недопустимы. Упреждая похожий вопрос, скажу о простолюдинах. Ими заниматься неинтересно. Да и я им не интересен. Живущим землей и плугом нет нужды тратить годы на постижение таких вещей. К тому же обычные люди, как правило, скверный материал. Из поколения в поколение из них делают рабочих, а не воинов и мыслителей. Плохая кровь. В тех нечастых случаях, когда качества ее хорошие, иногда получается передать технику ученику. Это ценно, но используется далеко не во всех областях. Обычный удел таких, как я, и тех, кого я учу, это защищать. На наше чутье очень непросто повлиять навыками порядка, ведь мы получаем сведения напрямую от возмущений ци. Мы видим угрозу для тех, кого защищаем, там, где другие ничего не замечают. Именно поэтому мы лучшие телохранители, элитные. Ты ведь знаешь, кем я был. Да-да, ци, точнее, нарушение ее потоков иногда может предупреждать об опасности. Это очень важно, когда ты отвечаешь за чью-то жизнь. Там, где злоумышленники способны заблокировать или обмануть охранные навыки, нас не смутить. Энергию не обманешь. И никак не заблокируешь, можно только прозевать это или в какой-то мере стать жертвой хитрости. От такого, увы, никто не застрахован, но чем дальше ты продвинулся по пути постижения сути ци, тем реже ошибаешься. Те, кто нуждается в защите и могут себе позволить держать таких, как мы, это знают и ценят. Благодарю, учитель. Теперь мне все понятно. Это хорошо, Ли, что тебе понятно, пусть я твоей понятливости и не доверяю. Ты убивал крабов без навыков порядка. Конечно, учитель, ответил я с самым честнейшим видом. Ведь так и есть. С несусветной тварью я расправился голыми руками, определив уязвимые места. Обманом и ловкими уклонениями заставил ее раз за разом лупить не по мне, а по камням. Крутился перед ней, пока она жало не размолотила. А остальное – дело техники и пассивных навыков вроде рукопашного боя. Но их невозможно полноценно отключить. Так что все честно. Ну а что до рыбацкого чутья, так в бою я его не применял. Да и толку от него в такой схватке. Я ведь не с акулой под водой сражался. Та поднял взгляд, уставился пристально и уточнил. Ты всех без исключения крабов убивал без навыков порядка. Разумеется, всех, подтвердил я и, не удержавшись, добавил. Зачем делать исключения? Крабы, это крабы, они ведь все абсолютно одинаковые. Не так ли, учитель? Ты хорошо поработал, чуть помедлив, ответил Таа, игнорируя мои более чем очевидные намеки на существование неких неодинаковых крабов. Сегодня будешь медитировать, много медитировать, до глубокой ночи. Медитировать с мечом, привыкай к нему в любом состоянии. Оружие, тоже часть тебя, и оно тоже пронизано энергией. Пока на энергетическом плане не сможешь увязывать себя с оружием в единое целое, нечего даже задумываться о техниках с прямым использованием ци. Лично я считаю медитацию зряшной потерей бесценного времени. Мне надо учиться всерьез, а не часами наблюдать без помощи зрения за причудливыми переплетениями энергетических потоков. Но, с другой стороны, передохнуть не помешает. Жаркий день, альпинизм на неудобном склоне, сражение с весьма неприятной тварью. Да, чуть покоя лишним не будет. Завтра прибудут мои жена и дочь. Продолжил мастер. Я чуть не подпрыгнул. Что? У этого недружелюбного отшельника есть семья. Я-то думал, что такие, как он, размножаются почкованием или делением. Удивительные новости. Так что сейчас отправляйся в дом и хорошенько там приберись. К возвращению жены и дочери не должно ни пылинки остаться. Ну вот, в уборщики определили. Но я не в той ситуации, чтобы от грязной работы отказываться. Да, учитель, ни пылинки не останется. Все будет блестеть, как панцирь того чуточку большого краба. И сделай все побыстрее. Не забывай, тебя ждет медитация. Глава 21. Семья мастера Та и старые знакомые. Ли, ты смог увидеть Ци? Я с трудом удержался, чтобы не ответить в духе. Да, учитель, увидел абсолютно все, в том числе несуществующие в природе. Да я в чем угодно сейчас признаюсь. Сегодня с утра мастеру вздумалось испытать мои связки и суставы на гибкость. А растяжка, между прочим, одна из моих проблем. До 13 лет это дело не развивал, по понятным причинам, после тоже не стремился к карьере тех резиновых чудиков, которые способны упаковать себя в ящик, куда не всякая пара ботинок влезет. Нет, я понимал, что это тоже дело нужное, но относился к нему без фанатизма. Как говорил один из лучших бойцов-рукопашников фактории, мне бы врагу ногой до яиц дотянуться. Выше не надо, выше я руками наваляю. Не скажу, что полностью с ним согласен, но и не видел смысла в чрезмерности. А вот мастер Та видел, игнорируя мои заявления, что это никак невозможно, заставил принять мазохистскую позу, в которую не каждого бывалого йога скрутить получится. У меня получилось, но приятного мало, едва не взвыл. Вот только это были цветочки, потому что дальше мне пришлось удерживаться в таком положении. Судя по положению солнца, вот уже полчаса этим занимаюсь, однако если судить по внутренним ощущениям, пытка продолжается не меньше недели. В общем, за этот час я видел все. Глаза, по сути, смотрят, но картинку не передают. В голове всякое мелькает. В основном воспоминания о том дне, когда познакомился с мастером Та. Раз за разом вижу, как вместо того, чтобы подняться по тропе, ведущей к его дому, я разворачиваюсь и направляюсь на запад. Самая приятная картинка. Не зря она прокручивается снова и снова. Собравшись силами, выбросил ее из головы и сумел ответить относительно пафосно. Наши глаза – это Ци, наше зрение – это Ци, весь мир – это Ци. Нельзя увидеть все сущее, можно лишь ощутить себя частью его. Хорошо, Ли, ощущаешь ли ты себя частью Ци? Конечно, учитель, я часть Ци. Я существую в неразрывном потоке Ци. Я Ци, все Ци. Та покачал головой. Даже спустя 5 лет обучения такой ответ не может быть правдой. Я не лгу, учитель. Я действительно часть Ци. И ты уверяешь, что все вокруг тоже Ци. Да, учитель. Ну что же, попробуем проверить твои слова. Поднимайся. Как легко это сказать, но до чего же непросто сделать. Мышцы, суставы и связки, которые в жестком режиме растягиваются столь долгое время, сами по себе слушаются плохо. А тут еще и тело успело затечь до деревянного состояния. Так что поднялся я с превеликим трудом и за мастером ковылял походкой краба, потерявшего половину конечностей. Не обращая внимания на мои страдания, Та пришел к куче древесины, нарубленной мною в первый день. Выбрал тонкий обломок ствола и небрежно вонзил его в землю. Тот встрял так основательного, будто его долго тяжелой кувалдой забивали. Отойдя шага на 3, мастер неуловимо стремительным движением взмахнул посохом. И эта деревяшка с легкостью снесла верхушку ствола. В сторону отлетел обрезок в полруки длиной, оставив на своей траектории взвесь из мельчайших опилок, которую тут же подхватил ветер. Я чуть челюсть не отвесил. Механический колун лучше не справится с такой работой, но удивило меня не это. Посох мастера не выглядел запредельно крепким. Но тем не менее с виду он не пострадал, хотя только что играючи разделался с куда более толстым куском древесины. И ведь это не просто древесина, это кахха. Из него делают отличные древки для копий и различных алебард. Они, даже не укрепленные металлом, способны выдерживать удары мечей и топоров. Разумеется, если то оружие без серьезных свойств и его не направляют руки профессионалов высокого класса. В общем, высококачественный материал. Что ты только что понял, Ли? Я понял, что ваш посох крепче стали. Мастер горестно вздохнул. Неправильные слова. В корне неправильные. Этот посох, Ци. Это бревно, Ци. Все, Ци. Ци всегда одинаковое, не бывает так, чтобы одна ци была крепче другой. То, что держится на ци, это всего лишь форма. Убери поддержку, и любая форма рассыплется. Невозможно говорить о крепости вездесущей энергии в разных вместилищах, можно говорить лишь о гармонии ее потоков с формой. Я ощущал посох, как ци. Я ощущал воздух, который рассекал этот посох. Воздух легко рассечет даже простая палка в твоей руке. Но ты не сможешь рассечь ею ствол кха. А я смогу. Потому что ствол, тоже ци. Его основа такая же, как у воздуха. Разрушь фундамент дома, и он развалится. Дворец это мраморный или башня из булыжников, результат один. Ли, ты меня удивляешь. Я честен с тобой, когда так говорю. А вот ты не честен. Ты не видишь ци. Ты лишь повторяешь то, что услышал от меня. Есть такие глупые птицы, их с юга привозят. Они также запоминают все и затем произносят, делая это бездумно и не впопад. Меня печалит такое поведение. Но, учитель, вы ведь меня не проверили. Мои слова. Ты полагаешь, в этом есть смысл? Ну что же, я действительно говорил о проверке. Та отошел еще на шаг и указал рукой на ствол кха. Давай покажи мне, как ты ощущаешь ци. Даже будь у тебя в 10 раз больше наполнения на пассивных оружейных навыках, это не поможет. Сломать дерево и показать работу с ци – это разные вещи. У тебя получится лишь сломать. Я, встав перед мишенью, с сомнением покосился на посох мастера. Да, штуковина неудобная, никогда не пробовал такими деревья рубить. Но все когда-нибудь приходится делать впервые. Учитель, мне бить вашим посохом. С чего это вдруг? Ли, у тебя есть свое оружие. Мне очень не нравится, что ты носишь такую опасную для владельца вещь, но раз уж так, используй ее. Ну да, от моего меча мастеру Тао действительно не по себе. Не раз ловил его на том, что косится на храмовое оружие странно. Никак не может поверить, что мне оно ничего плохого не сделает. Вытащив меч из ножен, я крутанул его в руке, сбрасывая остатки оцепенения в кисти. Торопиться некуда, тело еще в норму не пришло, поэтому начал обходить мишень по кругу, пристально на нее уставившись. И вид при этом старался держать загадочно грозный, так сказать, нагнетал напряжение. Зря мастер мне не верит, уж не знаю, состояние ли, заточенную на учебу, сработало или прочие мои странности сыграли роль, но я, как правило, прекрасно понимаю то, о чем он говорит. Не уверен, что ощущаю себя частью ци, но вот принципы оперирования энергией для меня уже не тайна. Нет, это не сделало меня мастером древнейшей боевой техники. Я как будто выучил правила игры в футбол, но сам пока что ни разу к мячу не прикасался. То есть прекрасно понимаю теорию, однако нет практики. И понятия не имею, сколько времени уйдет на ее постижение. Так что даже в самом лучшем случае вряд ли сумею повторить только что показанное мастером. Но и позорно провалиться нельзя. Надо дать понять, что я не просто ушами слушаю, а и что-то усваиваю. Иначе Тао может сказать, что с меня достаточно, что я безнадежен, как бы ни уверял его в обратном. Мол, делом надо доказывать, а не словами. А с делом все плохо. Опытному лесорубу потребуется несколько взмахов топором, чтобы срубить такое дерево. У него развит особый навык для этого, зато у меня есть наполнение атрибутов, превосходящее его показатели в разы. Есть прекрасное оружие. И есть навык от порядка, помогающий работать этим оружием быстрее, сильнее и неутомимее. То есть имеется прекрасная база, которую сейчас надо дополнить тем, что я успел почерпнуть от Тао. Перехватить рукоять так, чтобы она стала продолжением руки, отведя при этом оружие максимально в бок. Так делать нельзя, я полностью раскрываюсь, но ведь это не сражение, сдачи ствол кха не даст. Представить, что нет мишени, нет меча и даже меня нет. Сплошное месиво из тончайших струй, перетекающих во всех направлениях, создающих восходящие и нисходящие потоки, а также всевозможные завихрения. Ощутить, как истоки множества потоков являются частью того ничто, коим я по сути являюсь. Попросить их изогнуться, расступиться так, как мне надо. Устроить напряженное переплетение в одних местах и ослабление в других. И ударить туго сжатым переплетением энергетических линий, поддерживающих структуру моего меча. Ударить не куда попало, а в то место и в тот миг, где потоки древесины кха позволят пройти через них с минимальным сопротивлением. Свист воздуха, рассекаемого сталью. Удар металла по дереву. Краткий миг вибрации рукояти. и тут же полная свобода. Клинок прошел сквозь преграду, тонкий поток его кромки легко вклинился между услужливо отвернувшимися потоками мишени. Несколько секунд ничего не происходило, лишь ветер шумел да какая-то птица пела где-то в вышине. Наконец мастер заговорил: «Что у тебя за навык? Как ты это сделал?» Я ответил не сразу. Очень уж странно смотреть на дело своих рук, если при этом был уверен, что на такое не способен. Нет, я ожидал чего-то подобного. Но, скажем так, это должно было выглядеть гораздо скромнее. Куча щепок и опилок да криво срубленная деревяшка со срезом, похожим на последствия работы бобра, страдающего кариесом. В действительности щепок и опилок почти не наблюдалось. Не такой уж тонкий клинок прошел через крепчайшую древесину так, как не всякий нож сквозь масло проходит. Срез на отсеченном куске древесины получился гладким, почти отполированным. Но только нижний, верхний, оставленный мастером, выглядел именно так, как должен был выглядеть мой результат. То есть работой того самого бобра. В общем, я понял, что даже без практики, лишь на одной теории, кое-что научился применять. Пока что чересчур медленно и неуверенно, но ведь это только начало. Со временем освоюсь, глядишь, смогу вот так целые леса косить. Та прав. Древняя первотехника в сочетании с тем, что можно взять от порядка, способна творить чудеса. Постаравшись не выдать, до какой степени ошеломлен такими новостями, я ответил с ледяным спокойствием: «Учитель, у меня есть лишь один навык обращения с мечом. Он пассивный, он работает всегда, я не могу его отключать и подключать. Если вы, учитель, не доверяете мне, моему ученику, проверьте меня. Я могу вот так рубить древесину долго. Если у меня есть активный навык, который вы не замечаете, он не способен работать без энергии или тени. Рано или поздно я истощу запасы». Та покачал головой. «Ли, ты забываешь. Если твой удар шел от работы с ЦИ, ты потерял часть запасов независимо от навыков». Я замер, торопливо погрузившись в порядок. «Вот ведь дела, мастер прав, тени не хватает. Всего-то пяток единиц, но ведь я точно знаю, что ничего не расходовал на применение навыков. Следовательно, мой удар действительно шел от ЦИ, как я и заявил. Именно она работает от запасов напрямую, игнорируя все мои умения. Учитель, у меня не хватает тени. Совсем чуть-чуть. Я не обманываю вас». Та вновь вытянул руку. «Сделай это еще раз». Одним разом не ограничилось. Я рубил дерево снова и снова, отсекая от него пятак за пятаком. Идеально сработать получалось не всегда, но совсем уж явных неудач не было. Аккуратные или почти бесформенные блинчики из древесины усеяли округу. Мастер на этом не успокоился. Взялся за следующий ствол, приказав мне и его разделать столь же безжалостно. Я подозревал, что он таким образом действительно пытается проверить, не применяю ли я какой-то хитрый навык. Ведь если это так, умение должно пожирать немало энергии. То есть я должен быстро выдохнуться. Но он понятия не имеет, сколько у меня разных видов энергии и как много в них запасов. Даже обманывая я его самым наглым образом, хватит надолго. А уж так, растрачивая считанные единички тени, я быстрее все деревья в округе разнесу на пятаки, чем исчерпаю резервуар досуха. Разделавшись с очередным стволом, я решил, что можно еще раз заверить мастера в своей честности. «Учитель, я могу все деревья под холмами превратить в такие же лепешки. Мне не нужен навык, чтобы это делать. Но будет жаль. Это ведь ценная древесина, а то, что я с ней делаю, даже на дрова не годится». Так кивнул. «Да, пожалуй, с тебя хватит. Но не радуйся, это только на сегодня хватит. Я еще тебя проверю. Хорошенечко проверю. То, что я видел, невозможно. Или я чего-то не понимаю. Со мной все возможно, учитель. Не сомневайтесь во мне. В тебе слишком много самомнения, Ли из семьи Брюс. Смотри, от этого можно лопнуть. Я буду беречь себя, учитель. Вот-вот, береги. Сделай так, чтобы самомнение стало поменьше. А пока ступай в дом и переоденься». «Переодеться? Не понял я. Ли, ты разве забыл? Сегодня приезжают мои жена и дочь. Мы пойдем их встречать. И я не хочу, чтобы ты показался перед ними в грязной одежде. Сегодняшний день можно смело называть днем открытий. И дело вовсе не в том, что я стал мастером по борьбе с крепчайшей древесиной. Дело в окружающем мире. За плато, на краю которого располагался дом Таа, располагалась тропа, змеящаяся по спуску. Именно ее я очищал от камней в первые дни ученичества. Спустя полчаса ходьбы по ней мы спустились к расширению небольшой долины, где стоял еще один дом схожей конструкции плюс парочка сараев и хлев. Все это хозяйство окружал основательный чистокол из все тех же стволов каха. На подходах нас встретила парочка волкодавов размером с теленка. Мастеру они повиляли хвостами, а на меня посмотрели, как на лакомую косточку, которую готовы разгрызть в тот же миг, когда им это позволит. В доме проживала семейная пара не первой молодости. Как я понял, слуги та, видимо, через них мастер держал связь с внешним миром, от них же получал нехитрые продукты с огорода, молоко и сыр. Здесь мы перекусили, после чего направились дальше по едва наезженной, но содержавшейся в идеальном порядке дороге. Очевидно, это также дело рук слуг. Так что первое открытие заключалось в том, что мастер не такой уж и отшельник. Нет, это и раньше было понятно, к тому же с недавних пор мне известно о существовании его семьи. Но вот детали прояснились только сейчас. Второе открытие, прилегающая местность не столь уж безлюдна, как я полагал еще вчера. И речь идет не о наличии дома со слугами. Я-то считал, что здесь на десятки километров вообще нет другого жилья. Однако уже спустя час ходьбы мы вышли к наезженной дороге, которая еще через 15 минут привела нас к небольшой деревне. Десятка три домов в два ряда вытянулись вдоль обочин. Особняком раскинулся постоялый двор с яркой вывеской. Как по мне, пустая реклама, не заметить его, проезжая мимо, невозможно. Но хозяину заведения виднее. Мастера здесь знали. При его появлении сам хозяин выскочил. Кланялся так, что едва спина не треснула, и не переставал извиняться за задержку. Дескать, семья та еще не появилась, и это очень печально. В знак покаяния предлагал почтенному гостю скрасить ожидание за обеденным столом с лучшими яствами. Мастер проявил заинтересованность, чем меня не удивил. Я давно заметил, что пожрать он мастак, а вот мне облом вышел. Та, провожаемый угодливым хозяином, приказал мне шагать за конюшню, где устроить стоячую медитацию, цель которой – управлять потоками, отвечающими за восприятие запахов. Мысленно облизнувшись и печально вздохнув, я направился в указанном направлении, где сразу же понял, что именно имел в виду мастер, отдавая такой приказ. Уж не знаю, что за лошадей или других животных здесь держали, но гадили они обильно и вонюче. Находиться здесь – это наказание. Хочу я того или нет, однако работать с запахами придется научиться, иначе долго здесь не протянуть. Добрый день, молодой господин, долгих вам лет жизни. Мы по вам так скучали, очень скучали. Какая радость! Нескончаемый поток слов, высказываемых поочередно в два голоса, вырвал меня из мира потоков энергии в тот миг, когда я почти убедил себя в том, что за конюшней пахнет чайными розами, а не тем, чем смердит на самом деле. Обернувшись, недоуменно уставился на парочку кланяющихся стражников. Расстался с ними недавно, но уже забыл про дуралеев думать, и уж точно не ожидал здесь увидеть. Шата, Кьян, вы что здесь делаете? Как это что? Мы тут стоим. Перед вами стоим. И мы вас приветствуем. Господин Ли из семьи Брюс. Я не об этом. Что вы делаете на этом постоялом дворе? Вы ведь должны идти на север, назад. Мы хотели пойти. Да, честно. Но нам стало страшно. Очень. Мы боимся господина Цомагдуна. Очень боимся его гнева. Ничего не понимаю. Боитесь? Вы в чем-то провинились перед ним. Господин Цомагдун всегда найдет вину. Он это умеет. Да, а тут даже искать не придется. Он сильно разозлится, когда узнает, что вам не отвесили пинка, как отвесили кое-кому. Его сыну хорошего пинка отвесили, а вот вам нет. Это очень неприятно. Это его сильно разозлит. Он очень верит в своего сына. Никто не верит в молодого господина, а он верит. Говорят, молодой господин не очень умен. Да и выглядит он так, что мудрецом его не назовешь. Но при господине Цомагдуне лучше такое не говорить. Он станет злиться. Он даже от намека может разозлиться сильно. А то, что его сыну достался пинок, а вам нет, это намек. Он может нас наказать. Он любит наказывать. Поэтому мы боимся. Но мы пришли к вам, не чтобы жаловаться. Мы же понимаем, вы не сможете спасти нас от гнева господина Цомагдуна. Это не ваше дело, нас спасать. Мы пришли вас предупредить. О чем? Окончательно запутался я. Неподражаемая манера общения этой парочки кого угодно с толку собьет. Даже человек с самой стойкой психикой неизбежно начнет путаться, когда его так стремительно заваливает словами с двух сторон, ни разу не сбившись с ритма нескончаемого речитатива. У великого мастера Та сегодня особый день. К нему приезжает семья. Все это знают. Весь постоялый двор. Мы услышали разговор четверых мужчин. Случайно услышали. Они не знали, что мы это слышали. Потому что мы слышали это скрытно. Случайно до ушей долетело. Конечно же случайно. Человек, которого зовут Гюм, говорил нехорошие вещи. Он дурно отзывался о великом мастере Таа. Говорил про него скверные слова. Оскорбительные. И еще он говорил, что семья великого мастера Таа не живет наверху. Наверху зимой дуют сильные ветра. Это вредит его дочери. Она слаба здоровьем. Так говорят все. Жена и дочь живут внизу, в нижнем домике. Там, где живут слуги и боевые собаки. Великий мастер Та соскучился по семье. Эту ночь он проведет внизу, во втором доме. В верхнем доме никого не останется. Гюм говорит, что в верхнем доме есть ценности. Ходят слухи, что великий мастер Та богат. И все знают, что его не обокрасть. Он ведь очень страшный. Но раз его ночью не будет, никто не будет следить за верхним домом. Можно туда прийти и все украсть. Там много добра. Хватит, чтобы купить все рисовое вино в деревне. Еще и останется. Но Гюм не знает, что у великого мастера Та появился ученик. А мы знаем. Потому что мы тогда долго ждали вас внизу. И не дождались. Осмелились подняться и подсмотреть. Увидели, что страшный мастер вас не убил. Поняли, что он вас взял в ученики. А вот Гюм такое знать не может. Он ведь не ждал внизу. Он не знает о вас, господин Ли из семьи Брюс. Он с дружками ночью поднимется к вам. Их четверо, считая Гюма. У них будут ножи и палки. А может, и еще что-нибудь. Вам лучше не спать этой ночью. Или спать в другом месте. Где этот Гюм и те люди? Перебил я нескончаемый словесный водопад. Они сидят в общем зале. В углу. Они потратили все деньги на рисовое вино. Им хочется выпить больше, чем у них есть. Но недостаточно средств. Они думают, что этой ночью заработают еще. Денег у них было немного. Сильно пьяными ночью они не будут. Понял, кивнул я и протянул руку, наполненную символами ЦИ. Благодарю вас, держите. Ну что вы, господин Ли, не обязательно нас благодарить, но это приятно, очень приятно. Символы при этих словах исчезли, а я развернулся и поспешно направился к главному входу. Уже в спину донеслось. Господин Ли из семьи Брюс, если вам что-нибудь понадобится, мы пока что здесь, в этой деревне, и уйдем отсюда не скоро. Мы бы с радостью сменили службу, на любую другую. Если вдруг вам понадобятся слуги, мы с радостью вам послужим. Мы вольные, никто за нас не спросит, а вы не злой и щедрый. Если что, помните о нас, мы вас точно не забудем. Мастера я застал в тот неловкий момент, когда посторонним здесь делать нечего. Воссоединение семьи, его жена и дочь чем-то его напоминали. Даже не знаю чем, может, глазами, да нет. Тут что-то другое, не могу уловить. Приятная молодая женщина и полноватая девочка года на два младше меня, с миловидным лицом. Если попытаться охарактеризовать человека одним словом, я бы сказал про нее, умиротворение. Впрочем, внешняя отрешенность не помешала ей стрельнуть глазками в мою сторону в тот миг, когда я вышел из-за угла, будто подкарауливала. Я автоматически улыбнулся в ответ, но тут же всякий намек на положительные эмоции стерся у меня с лица. Очень уж мрачный взгляд в меня уткнулся. Взгляд мастера Таа. Встав в сторонке, я вытянул руки по швам, всем своим видом показывая, что имею важные известия. Однако семейная встреча после, как я понял, продолжительной разлуки, слишком важное событие. Пришлось ждать, пока пройдут все этапы церемонии, пока мастер заведет родных в дверь. Появившись оттуда спустя на сколько минут, он спросил без предисловий: «Чего тебе, учитель? Я знаю, что должен продолжать медитировать, но, Ли, давай покороче, мне некогда выслушивать лишние слова. Простите, учитель, мне передали, что группа людей собирается ночью обокрасть ваш верхний дом, то есть хотят не просто без разрешения подняться, а еще и в гости заглянуть. Какие отважные люди! И кто же эти великие герои? Я не знаю. Их подговорил какой-то Гюм. Без понятия, кто это, но есть сведения, что он крепко дружит с алкоголем. Да, этот болван окончательно мозги пропил. Мастер покачал головой. Мало ума, много зависти. Потерянный человек, я его знаю. И что же теперь делать, учитель? Тут есть стража. Или нам самим с ними разобраться? Нам. Ну да, вы мой учитель, я обязан помогать защищать ваше имущество. К тому же эти люди высказывались о вас оскорбительно. Я должен постоять за вашу честь. Та снова покачал головой. Ли из семьи Брюс. С древних времен заведены некоторые даже не правила, а принципы, коих мастера Ци придерживаются. Мы постигаем не только пути энергии в пространстве, мы следим за ее завихрениями в умах. Мы стараемся решать межличностные проблемы, продвигаясь путем философских размышлений и мудрых речей, а не грубой силы. Вещи, даже самые дорогие, для нас ничто. Драться с людьми, ум которых испорчен алкоголем, это ведь так низменно, что они, в сущности, совершили. Всего лишь дурно обо мне высказались. Но не будь тебя, я бы, возможно, даже не узнал об этом. Ни малейшего урона для чести нет, если плохое произносится по темным углам. Но, учитель, ведь дело не только в словах. Они собираются вас ограбить. Ну и что здесь такого, Ли? Они всего лишь хотят лишить меня части имущества. Бренные слова, бренные вещи. Все бренно, лишь Ци имеет смысл. Я мастер, давно идущий по пути Ци, я обязан быть выше всего этого. Ты понял меня, Ли? Прекрасно понял, учитель. И нет, совсем ничего не понял. Если думать только о Ци, без штанов быстро останешься и зимой задницу отморозишь. Но ладно, не буду ничего про Ци. Я так и не понял, что надо делать с этими людьми, а это сейчас главное. А что тут понимать, Ли? Ты ведь не обязан думать лишь о Ци. То, что для мастера, постигшего путь энергии, бренно, для тебя жизненно важно. Твои руки не связаны, ты можешь действовать свободно. Учитель, я снова не совсем вас понял. Просто подожди на этом месте. Когда эти не вполне уважаемые члены общества выйдут, не надо устраивать с ними диспут. И пытаться пробудить в них ростки совести тоже не обязательно. Ты не мастер, я от тебя не это требую. Я, продолжая ничего не понимать, уточнил. А что требуете? Что я должен сделать? Ли, дождись их и переломай им ноги. Без философии и словесных порицаний. И да, насчет навыков порядка все остается в силе. Мой ученик должен справляться без них. Глава 22. Без философии и самый верный способ. Ждать пришлось долго. Так долго, что я даже начал бороться с соблазном ускорить события. Останавливал лишь недвусмысленный приказ мастера поджидать злоумышленников именно здесь. Я уже начал понемногу понимать та и почти безошибочно определял сходу, когда его надо слушаться буквально, а когда следует выискивать лазейки. Уж сумерки спустились, а потенциальные пациенты Костоправа так и не появились. Я никуда не отлучался и никак не мог их пропустить, потому что в самом начале изучил всех четверых. Зашел в общий зал вместе с группой остановившихся ненадолго обозных, скромно попил чайку, срисовал внешность. На столе перед честной компанией сиротливо стоял невзрачный кувшинчик и деревянные плошки. Пили они без размаха, неторопливо, максимально растягивая удовольствие. Но не настолько же, сколько осталось в том кувшинчике. Капли. Им следовало выйти еще до заката, тогда к верхнему дому доберутся уже в темноте и вся ночь окажется в их распоряжении. Может, они передумали или забавная парочка неправильно поняла ситуацию. Но нет, уже в темноте двери распахнулись. Для начала вышли два изрядно подвыпивших возничих, перепутавших заднюю дверь с передней. Не обнаружив за ней уборную, они начали справлять малую нужду с крыльца. Я было расслабился, но тут дверь вновь раскрылась и показалась столь долго ожидаемая процессия. Шагают твердо, принятый алкоголь почти не сказывается на координации. Но даже будь все четверо идеально трезвыми, это ничего бы не изменило. Не бойцы. Опытным взглядом такие мелочи сразу подмечаешь. Выскользнув из-за угла, я преградил злоумышленникам путь. И сделал это столь демонстративно, что они разом остановились, поняв, что незнакомец встал здесь не случайно. «Пацан, чего тебе?» – прогудел передний. «Мне нужны ваши ноги. Приказано их сломать». «Что?» – опешил потенциальный вор. «Я говорю, что ноги вам переломаю, чтобы не ходили наверх к дому великого мастера Таа». «Да». Меня просили не разводить философию и прочие словесности, но я решил, что будет неправильным оставить преступников в неведении. Они должны знать, за что пострадали. Иначе какой смысл в наказании? Честно говоря, миссия неприятная. Была бы возможность, отказался. Похоже на работу палача, но палача необычного. Одно дело встретить злодеев в доме, куда они попытаются забраться, а другое, вот так, когда они еще ничего не совершили. Как-то это неправильно и в цивилизованном обществе, незаконно. Но здесь, в порядке вещей, никто не спросит с ученика такого великого человека, как Таа, за несколько переломанных костей. «Давайте язык этому шуту отрежем», — предложил говорливый и выхватил нож. Он, должно быть, считал это молниеносным движением, способным устрашить любого. «Только я не деревенский уволень, ничего, кроме навоза, в жизни не видавший. Для меня это событие растянулось как рекордный бразильский сериал. Почувствовал себя еще отвратительнее. Это как детей обидеть. Но раз надо, значит, надо». Я шагнул вперед, начиная ускоряться с места. И спустя несколько шагов, размазавшись перед затуманенными алкоголем взорами в вихре, добрался до противников. Удар. Хруст. Крик. Еще удар. На все ушло несколько секунд. Первый едва упасть успел, когда заорал последний, его нога выгнулась в обратную сторону. Отступив от поверженной четверки, я бросил взгляд на пару возничих, так и стоявших на крыльце с оголенными причинными органами наперевес. Оба застыли, уставившись на происходящее ошеломленными и абсолютно трезвыми глазами, в которых горело желание оказаться сейчас где угодно, лишь бы не здесь. Дело сделано, пора уходить. И тут события начали развиваться по неожиданному сценарию. Я был больше к падению метеорита готов, чем к тому, что из мрака выскочит новый желающий подраться. И он оказался настолько хорош, что размазался в воздухе уже перед моим взором. А я ведь не пропойца с криминальными наклонностями, я чего-то стою. Бойцу такого уровня совершенно нечего делать на захудалом постоялом дворе. Но как ни быстро новый противник, я все же успел среагировать. Встретить, как полагается, уже не оставалось возможности, но времени хватило, чтобы ускользнуть. Уйдя в перекат, я каким-то чудом успел выгнуться, спасая бок от удара, который непонятный боец нанес из фантастической позиции, едва не выломав себе ногу из сустава. По мне все равно прилетело, но вскользь. Однако даже так я ощутил мощь атаки. Он не просто быстр, он еще и силен. Очень силен. Вскочив, я, не теряя ни мгновения, выхватил меч. Не знаю, кто это такой и зачем на меня набросился, но его мастерство напрягает. Не вижу ни одной причины, чтобы молчаливо соглашаться на безоружный бой. Если снесу голову, ничего страшного. Кровавые разборки среди тех, кто всегда готов ответить сталью, это особое явление, в большинстве случаев игнорируемое силами правопорядка. Да и какие тут силы правопорядка? Смешно. Убогая деревенька, стражи до таких дыр нет дела. Что-то предъявить может разве что аристократ, за которым числятся эти земли. Но, насколько я предварительно выяснил, серьезные кланы местными территориями не интересуются, а мелкие семьи не любят ссориться с теми, кто способен за себя постоять. Если держаться с важным видом, намекающим на высокородное происхождение, еще и спасибо скажут даже в том случае, если перебью толпу их крестьян. А это явно не крестьянин. Далеко не крестьянин. На уличных драчунов я насмотрелся в пятиугольнике, разницу понимаю. И почти не сомневаюсь, что к местной аристократии этот тип не имеет отношения. Значит, до него никому нет дела. Почему я так решил? Да по ряду признаков и по предчувствию. Фигура, затянутая во все черное, лишь узкая щель для глаз оставлена, до пальцы рук свободные. Похожие костюмчики я уже однажды наблюдал, тогда, при нападении на усадьбу. Поэтому на миг сердце кольнула усиленная тревога, намекая на то, что до меня наконец добрались те, встречу с кем я так долго и тщательно оттягивал. Но нет, фасон другой, небрежный, будто одеяние наспех скроили. Хотя однозначно скидывать со счета вероятность появления старых знакомых тоже нельзя. Противник начал смещаться мимо меня по дуге. Постепенно при этом приближаясь, он согнул обе руки, чуть перекинув из-за спины черные ножны, из которых неспешно извлек слегка изогнутый короткий меч. Лунный свет отразился на клинке, испещренном характерными волнистыми разводами, выдающими непростую структуру металла. Весьма дорогая вещь, статусная. Такую роскошь не всякий провинциальный аристократ может себе позволить. И что же этот богач делает в такой дыре? и чего он ко мне привязался. Дальше всякие размышления остались в прошлом, таинственный незнакомец напал, и это было нечто. На меня будто взбесившийся вентилятор набросился, его меч успевал почти повсюду. При этом почти для меня не означало ничего хорошего, потому что паузы в пляске дорогого металла заполняли удары свободной рукой, ногами и даже головой. В несколько секунд я заработал кровоточащий порез на предплечье, а затем мне расквасили нос и подбили глаз. Пассивные защитные навыки снижали ущерб, но полностью его избежать не удавалось. Я отчетливо осознал, что минута-другая, и в отбивную превращусь, если прежде не подставлюсь под фатальный выпад клинка. Противник почти не рубил, он резал и колол. Манера боя необычная, но чертовски быстрая, противостоять такой сложно. Никаких потерь времени на замахи и обманные движения. По мне будто швейная машинка отрабатывает, у которой вместо иглы опасное оружие. В последний миг удержал себя от применения активного навыка. Хотелось врезать изнурением и корнями хаоса. Пусть потеряет силы, что скверно скажется на скорости. Да и на месте постоит, пока я чуть отойду от такого напора. Увы, все предыдущие попытки разорвать дистанцию успехом не увенчались. Противник действительно быстрее меня. Прилично быстрее. Скорее всего, разогнался под действием боевого навыка. А вот я на голой силе и ловкости держусь, потому как обращаться к порядку мне запретили. Так ведь и ласты склеить недолго. Но я все же не поддался соблазну. Прекрасно понимая, чем рискую, остановил себя в последний миг, снова попытавшись отскочить. И снова безуспешно. От использования умений меня остановило выскочившее сообщение. Интуиция. Не применяй навыки. Раз уж даже она такое советует, к ним действительно лучше не прибегать. Придется верить в то, что справлюсь и так. Только еще понять надо, каким образом. Позволив оттеснить себя к облюбованному участку изгороди, я чуть помешкал с блокированием очередного удара и предсказуемо завалился туда, куда и планировал. И, уходя перекатом от нагоняющего клинка, ловко, без разворота и замаха отправил в лицо противнику горсть рыхлой земли, схваченной из примеченного кротовьего холмика. Увы, не сработало. Ну да ничего, это лишь часть задуманного. Прокатившись дальше, я на ходу срубил стопоры, удерживающие штабель бревен, сложенных для строительства пристройки к главному зданию. Тот предсказуемо рассыпался, и на моего преследователя обрушились кубометры древесины. Я, едва разминувшись с самолично вызванной деревянной лавиной, на ходу бросил взгляд назад и увидел дивное зрелище. Противник бежал по катящимся бревнам с непринужденностью спортсмена, совершающего утреннюю пробежку. Плохо дело, очень плохо. Не знаю, кто это, но наполнение ловкости у него явно не ниже моего. Скорее даже серьезно выше. Да, я бы тоже сумел по разваливающемуся штабелю проскочить, но, боюсь, это выглядело бы далеко не столь эффектно. Я понимал, что со всеми набранными за пару лет бонусами не стал самой высокой горой Рока. Люди, у которых в распоряжении многие возможности и прорва времени, могли значительно опережать меня по всем показателям. Да и после первохрома я то и дело сталкиваюсь с проблемами развития параметров, о чем в прочитанных книгах информации нет. Однако нарваться на столь опасного противника здесь, в таком месте, да ни с того ни с сего, это неожиданно. И это пугает. А то, что мои перспективные замыслы разрушаются с такой легкостью, пугает еще сильнее. Этот боец не просто хорошо обучен, он еще и думать умеет. Страшный враг. Но бой продолжается, и это еще не весь мой план. Бревна фигуру в черном не остановили, однако на миг замедлили. И я успел подхватить косу, прислоненную к стене, после чего развернулся, одновременно ею взмахивая. Надежды на то, что хлипкое лезвие из паршивой стали отсечет противнику ноги, откровенно нулевые. Даже банальный легко добываемый навык «железная кожа» при не самом серьезном развитии частенько спасает от подобных неприятностей. Однако какую-то травму нанести должно, я ведь сознанием дела работал. Уподобляться скошенной траве враг не пожелал. Успел подпрыгнуть, продолжая наседать, и предсказуемо налетел на меч. Именно на него я и делал ставку, а не на дрянную косу. Ну, не совсем налетел. Должен был налететь. Я ведь привык к тому, что, если человек подпрыгнул, это все. Дальше он своим полетом не управляет, в дело вступает гравитация. Но не в этом случае. Я даже не понял, что предпринял противник и как ему это удалось, но его тело не просто изогнулось, оно избежало контакта с клинком, нарушив при этом законы физики. Черт, да передо мной мастер, в сравнении с которым я даже не щенок, а жалкий зародыш щенка. Интуиция, ты там что, полностью свихнулась? Как можно стоять против такого монстра без навыков? Стоп, а ведь он тоже навыки не применяет, то есть не применял до последнего момента. Ведь что такое нарушение законов физики? Это означает, что противник, столкнувшись с непростой ситуацией, прибег к особым возможностям этого мира. А они не только физику игнорируют, они игнорируют абсолютно все. Уходя от меча, я вновь завалился, дабы попытаться повторить тот же перекат, успев за это время подобрать связку навыков, которую следует применить. И плевать на интуицию, с ней сегодня явно что-то не то. Падая, я ухитрился взмахнуть косой еще раз. На успех не рассчитывал, просто чтобы не оставлять врагу полную свободу действий. Вместо удара в пустоту или, что невероятно, попадание по мягкой плоти, коса столкнулась с чем-то жестким. Столкнулась на миг, с треском и потерей веса. Вскочив, я обнаружил в руке наискось отсеченный обломок. Мелькнула мысль, что такой можно использовать как копье. Хотя какой от него толк против серьезного бойца, у которого родная кожа по прочности может не уступать иной кольчуге. Но противник вместо того, чтобы позволить мне проверить на нем такую возможность, повел себя неожиданно. Он, оказывается, уже не гнался за мной. Наоборот, отступил на шаг и, вновь перехватив ножны, неспешно возвращал в них меч. Причем проделывал это с таким видом, будто только что завершил учебный поединок, после которого полагается расслабиться и отправиться во свояси. Связка навыков не вырвалась. Как-то даже неудобно становиться в жесткую защиту и пытаться устроить пакость, когда тебе ничего плохого не делают. И вообще, я, глядя на спокойное поведение человека в черном, даже без интуиции начал догадываться, что трогать его не стоит. Не знаю почему, но вот-вот это пойму окончательно, дайте только за мысль покрепче ухватиться. Хвататься не пришлось. Противник, перебросив ножны за спину, также неспешно стащил с лица маску. «Добрый вечер, учитель», в ошеломлении брякнул я первое, что подвернулось на язык. Тот, ничего не ответив, поднес палец ко рту, призывая к тишине, затем развернулся, махнув рукой. Недвусмысленное приглашение следовать за ним. Пришлось подчиниться. Мы обошли главное здание по узкому проходу. Выбрались к углу изгороди, через которую мастер Та перескочил столь непринужденно, будто это самый низкий бордюр, а не преграда в полтора раза выше его роста. Дальше продвигались по каким-то колючим кустам, потом миновали заросшие сорняками поле, после чего вышли наконец к знакомым местам. Здесь огибала россыпь валунов та самая дорога, которая привела нас к деревне. Мастер наконец заговорил. «Ты сложный человек, Ли. Непонятный. Я не могу тебе верить. Следовательно, нельзя быть уверенным в том, что ты не нарушаешь мои запреты. Мне пришлось проверить тебя. Я вел бой так, чтобы спровоцировать на применение навыков. Но ты не стал к ним прибегать. Это хорошая новость. Это значит, что ты, возможно, все делаешь так, как полагается. Я был в секунде от того, чтобы начать навыками разбрасываться, нехотя признался я. Все еще не отошел от непростого боя, что на ум приходит, тотчас на язык сваливается. Да, Ли, ты дошел до той грани, за которой запретов нет. Я тебя понимаю, учитель. Люди, которых я наказал, что они теперь подумают? На меня кто-то напал, потом мы исчезли. Это и другие видели. Совершенно не важно, кто и что видел. Уже к утру все эти люди будут рассказывать страшные сказки о том, как были наказаны те, кто хотел причинить зло мне и моей семье. Будет много лжи, перемешанной с правдой. Получится история, далекая от реальности. Крестьяне не образованы, и потому склонны верить в любые небылицы. Чем меньше они понимают, тем им страшнее становится и тем меньше им требуется правда. Хороший способ обезопасить свой дом, кивнул я. Мы сошли с дороги, приблизились к тройке огромных валунов, из-под которых вытекал крохотный ручеек. Присев на низкую скамейку, устроенную на его бережке, мастер Та любезно произнес: «Располагайся, только сначала вытащи из-под того камня мешок с припасами. Тебе не помешает перекусить ночью», удивился я. Есть действительно хотелось, но до сих пор Та был строг во всем, что касалось режима питания. После заката мне ни крошки не дозволялось. «Этой ночью можно», — заявил мастер. Он был настолько любезен, что даже самолично налил какого-то травяного напитка, пока я уплетал сыр с ореховым хлебом. А дальше еще один запрет нарушил. Ведь раньше за едой мы ни словом не обменивались. «Ли, я теперь знаю точно, что с тобой не так. Ты на вид не особенный, а вот на деле, да. У тебя непомерно большие наполнения атрибутов. Не могу даже представить, сколько это, но явно много. Очень много. Не понимаю, как ты этого добился на такой ступени, однако точно могу сказать, что используешь ты это преимущество бестолково. Это как дать простому землепашцу дорогую алебарду и приказать срубить ею крепкое дерево. В лучшем случае обойдется без повреждения лезвия, но даже так процесс будет смотреться жалко. Я не стал отнекиваться, понимая, что это не подозрение высказано, а уверенность. Да, учитель, у меня высокие наполнения, и атрибутов больше, чем вы видите. У меня есть причины скрывать порядок, и как раз с вашей помощью я и планировал избавиться от бестолковости. Как уже говорил, готов заплатить за это сколько угодно, но вы так ничего и не ответили. В который раз, проигнорировав уже более чем прямой намек, мастер заговорил о другом. То, как ты это скрываешь, я не знаю подробностей и не могу об этом спрашивать, это твоя тайна. Но должен сказать, что с самого начала подозревал нечто подобное. Это слишком очевидно. Если хочешь скрываться по-настоящему, придется научиться прятать не только высокие показатели, но и возможности, которые они тебе предоставляют. Если сможете научить, я буду счастлив. Та покачал головой. Боюсь, это не ко мне. Хотя я, возможно, порекомендую тебе человека, который, скорее всего, сумеет с этим что-то сделать. Если ты, разумеется, ему доверишься, а довериться придется, иначе ничего не получится. Что за человек? Заинтересовался я. Пока что не могу тебе ничего ответить определенно. Я еще не принял решение. Могу лишь сказать, что этому человеку я доверяю полностью. Он уникальный специалист по подобным вопросам. В свое время мог получить великое богатство ценой моей жизни. Достаточно было сказать несколько слов, и все. Но он их не произнес. Их из него даже под пытками невозможно вырвать. Он особенный, и он знает многое. Даже то, что никто не знает. В том числе, возможно, сумеет что-нибудь и тебе подсказать. Интересно. Да, закивал я, не очень-то надеясь, что мне кто-то способен помочь. Считаю свой случай уникальным, со всеми вытекающими последствиями. Однако не исключено, что в расплывчато неопределенном предложении мастера что-то есть. У меня ведь не просто цифры странные, у меня и непонятные проблемы имеются. Например, до сих пор не выяснил, что за беда с навыками. Они разрабатываются с превеликим трудом, с муками, истощая меня в ноль при любой попытке добиться прогресса. Поднять их даже чуть-чуть – каторжный труд. Это похоже на то, как я страдал в последние месяцы на нулевой ступени. Ничего не получалось развить, несмотря на все старания. Открывать новые больше не рискую. Это или не сработает, или отправит меня на день-другой в бессознательное состояние, а то и похуже последствия заработаю. С того самого случая на необитаемом острове все пошло наперекосяк, а ведь места под умение теперь видимо-невидимо, и лимиты задраны чуть ли не в космос, все должно взлетать с легкостью, но не взлетает. Хоть бери да в первохром возвращайся, к источнику росы, там с этим проблем не наблюдалось. С минуту сидели тихо, если не считать звука работы моих челюстей. Есть действительно хотелось немилосердно. Молодой организм, многовато нагрузок, а кормили сегодня не очень. Вечером вообще, кроме тумаков, ничего не обломилось. У меня тоже есть тайна, произнес наконец мастер. Тайна, за которую можно потерять все, включая жизнь. Возможно, теперь, начав что-то понимать, я смогу тебе довериться. Ведь ты не просто так скрываешь свою тайну. Есть важные причины, не так ли? Угу, кивнул я, жуя. Учитель, что бы вы мне ни сказали, дальше меня это не уйдет. Не сомневайтесь. Рано говорить. Слишком рано. Ты очень необычный. Ты невероятный. Никто не может так быстро постигать суть энергии, но ты почему-то делаешь заметные успехи. Однако даже так ты сейчас почти чистый лист, тебе предстоит многому научиться. А я пока что не уверен ни в себе, ни в тебе. Как только буду уверен, тогда, возможно, ты поможешь мне кое в чем. Будем считать это той самой платой, о которой так часто намекаешь. Как скажете, учитель. Но вы не забывайте, времени у меня немного. Скоро научусь и дальше пойду. Если надо в чем-то помочь, поторопитесь с этим. Та покачал головой. Никто так быстро не научится. Даже тебе это не под силу. Может, все же пересмотришь свои слова. Я про 26 дней. Это не срок, это собачья чушь. Тут надо о годах говорить. Чуть подумав, я кивнул. Хорошо, пусть будет 35. Но это мой последний резерв, не днем больше. Мастер вздохнул. Да уж, ты действительно невозможный. Ну хорошо, будь по-твоему. Но в таком случае мне придется начинать учить тебя по-настоящему. Учитель, я только рад. Нет, Ли, ты не обрадуешься. Не сомневайтесь, обрадуюсь. На сон у тебя не останется времени. Тебе придется отдыхать на ходу, вырывая на это по минуте в процессе обучения. Ничего, как-нибудь справлюсь. Ты будешь часто калечиться. Не страшно, я умею себя лечить. Твои мысли очистятся. Ты будешь занят постоянно. У тебя не останется времени на раздумья о ерунде. Да я и так о ерунде не думаю. Поднимаясь, мастер продолжил. Может, и так. Но даже если подумаешь, твое тело не сможет последовать за дурными мыслями. Поспешив вслед за направившимся к дороге учителем, я уточнил. О чем речь? Какие мысли? О чем вы сейчас вообще? Та ответил на ходу, не оборачиваясь. Я видел, как ты улыбался моей дочери. Ну и что тут такого? Я улыбнулся из вежливости. Никакая это не вежливость, строгим голосом возразил мастер. Возраст у тебя такой. Чересчур много дури в голове и теле. Но насчет тела не беспокойся, я все уладил. В каком смысле уладили? Я же сказал, если у тебя, Ли, возникнут дурные мысли, тело ничего не сможет поделать. Тот напиток, который я тебе дал, в переводе с одного малоизвестного языка называется «прилежный ученик», не думающий о телесном. Мы, мастера, знаем толк в таких вещах. Интуиция. Зря ты это выпил. Ой, зря.